Пролог. «Ты недостойна фамилии Кольт!» — гневно кричала на меня мать, сверкая обсидиановыми глазами. «Да, матушка», — привычно отозвалась я, поправляя выбившийся из прически локон. Эти слова я слышала не одну сотню раз за свою короткую жизнь. «Твоя сестра так старалась подготовиться к этому балу!» — зло верещала Элеонора Кольт, без конца щелкая веером. Деревянный каркас трещал, но пока стоически выдерживал удары о раскрытую ладонь. «Как ты могла так с ней поступить, Маргари? Ты должна была тихо сидеть и не высовываться, раз уж поехала с нами». «Я и сидела, пока не явился этот напыщенный граф», — меланхолично протянула я, мысленно поминая недобрым словом щуплого паренька в отцовском костюме. «Гад вывел меня из себя, приставая, словно слизень к листу капусты». «Матушка, вы, наверное, устали. Может, продолжить разговор в другой раз?» «Маргари Кольт! Ты позор нашего рода!» Задохнувшись от возмущения, выдавила мать, краснея и хватаясь за грудь. «Как только у меня могла родиться такая бесполезная дочь, без силы и еще и до ужаса неуправляемая? Лучше бы у меня была лишь Кордилия!» «Вы уже говорили об этом, матушка», — чуть дрогнувшим голосом произнесла, прикусив губу. В горле образовался тугой комок, который я все никак не могла проглотить. «Ваша бесполезная дочь уходит. Отдыхайте». Я неторопливо встала с диванчика, на котором сидела, и поправила платье. Подол чуть помялся, но в целом оно было таким же, как и до бала. Простое и аккуратное, почти скрывающее фигуру в своих складках. Ненавижу подобный фасон, но матушка для меня только такие и заказывает. Уверена, что специально, чтобы на моем фоне Кордилия выглядела лучше. Ей-то наряды меняют как перчатки, веря в успешный брак по меньшей мере с герцогом. Тьфу, аж тошно. Пройдя мимо застывшей матери, спокойно направилась к выходу из гостиной. Нужно продержаться, пока не окажусь в своей спальне. В горле стоял комок, который не хотел уходить, а глазам подкрадывались слезы. Выйдя в длинную галерею, слегка выдохнула. Еще немного, и я смогу дать себе волю. Должна ведь была привыкнуть, что в этой семье меня никогда не поймут. За столько лет меня ни разу не поставили в пример сестре, лишь раздували до невероятных размеров малейшие провинности. «Кордилия – надежда рода. Сильная и красивая, подобно богине. Обязательно прославит нашу семью, подарит таких же способных наследников». Так твердили все мои родственники, а меня даже не замечали. Что уж, сама виновата, что родилась без магии. Точнее, магия-то была, но слишком слабая. Мы с сестрой, хоть и были близняшками, все равно отличались. Родители заваливали ее драгоценностями и одеждой, выполняли любой каприз. Мне же доставались объедки с ее стола. «Хочешь новое платье, Маргари? Возьми у сестры одно из старых. Там как раз ей приехал заказ от портнихи». «Новое колье на бал?» «Нет, мы только недавно подарили тебе на день рождения гарнитур». Подобная разница была во всем, поэтому я всю жизнь напоминала тень Кордилии. От этого хотелось взвыть, сделать что-то, чтобы заметили именно меня, Маргари, а не просто сестру леди Кольт. Однако я продолжала жить как тень, невидимка в собственном доме. Последние пролеты до своей спальни я едва не бежала. У меня не получилось держать слезы, и они стекали по щекам тонкими ручейками. Только бы никто не попался на пути, особенно слуги, что так любили сплетничать. Мне и так хватает славы неудачницы, которая тянется по всей столице. Наконец-то моя комната. Я закусила губу, ввалившись в спальню и плотно закрыв двери. Прислонившись спиной к дереву, сползла по нему вниз, обхватывая колени руками. Уткнувшись в них лбом, позволила себе заплакать в полную силу. Ткань платья тут же намокла, окрашиваясь в пурпурный цвет. Сердце словно разрывали на куски, методично кромсая и выкидывая из груди. Дыхание сбивалось, судорожные вздохи срывались с покусанных губ. Я с трудом сдерживала вой, что так отчаянно рвался из груди. «Как же надоела эта жизнь!» Даже родители не любят меня, считая бесполезным дополнением чудесной Кордилии. Эти мысли не хотели покидать мою голову. Они набатом звучали сотни голосов, коверкая слова и подражая речи матушки. Не выдержав, обхватила голову руками, сжимая волосы. «Я не могу так больше». Окончательно погрузившись в себя, ко мне пришло осознание. «Раз всем плевать на меня, так зачем пытаться что-то изменить? Просто уйду. Куда глаза глядят, найду местечко, пригодное для жизни, и начну с чистого листа. Жизнь, в которой я не буду чьей-то тенью, а самой собой. От этого в душе словно зажегся огонек, с каждой секундой разгорающийся в настоящий пожар. Последний раз всхлипнув, вытерла мокрое лицо. Криво усмехнувшись, поднялась на дрожащие ноги и едва не упала. Истерика закончилась, словно ее и не бывало. Лишь покрасневшие глаза и нос выдавали недавний срыв. Подойдя к большому зеркалу, в котором я с легкостью видела себя в полный рост, заглянула в собственное отражение. Еще немного, и я перестану видеть в нем свою сестру. Главное, не отступить от задуманного. Поправив волосы, я покрутила на пальце пшеничную прядь. Может, стоило их обрезать? Нет, это того не стоит. Заплаканное кукольное лицо напоминало вишню, а из-за красноты голубизна глаз подчеркивалась еще сильнее. Криво усмехнувшись, я признала, что внешностью нас с сестрой боги не обделили. Только вот без красивой обертки – это лишь бесполезный дар, на который не поведется только дурак. Отойдя от зеркала, сняла громоздкое платье, состоящее из одних рюш лилового цвета. Оно грудой тряпок упало к ногам, благо я перекроила его так, чтобы для снятия не нужна была помощь служанок. Я не любила принимать помощь других, хотя Кордилия не могла обойтись без личной горничной. Характеры у нас совершенно не похожие, и из-за этого мне частенько доставалось от матушки. Переступив через платье, щелкнула пальцами, поднимая в воздух ночную сорочку. Белесая полупрозрачная ткань прилетела ко мне, услужливо падая на руки. Быстро надев ее, парой пасов высвободила волосы из плена заколок. Волосы мягкой волной упали на спину, закрывая ее почти по самые ягодицы. На кровать я буквально рухнула, чуть пружиня на матрасе. Быстро добравшись до подушки, укрылась по горло покрывалом. Несмотря на подступающее лето, по ночам было холодно, и даже одеяло не спасало меня от внутреннего холода. «Нужно завтра все обдумать. Пора уходить из родительского гнезда», – вяло подумала я, закрывая глаза и погружаясь в беспокойный сон. Глава первая. Утром я проснулась с рассветом. Даже колокола не пробили 5 положенных раз. Потягиваясь, спустилась с кровати и прошла к гардеробу с платьями. Мысль о побеге все еще набатом звучала в голове, однако требовала тщательного размышления. Я давно мечтала о глупых вещах, что раздражали матушку. Мне нравилось придумывать наряды. Я могла часами проводить время за рисованием эскизов, подхваченное вихрем фантазии. Казалось, что мои платья могли перевернуть мир, ведь многие простые люди вынуждены покупать одежду плохого качества или даже шить самостоятельно. Поэтому больше всего на свете хотелось подарить им возможность носить достойные наряды, без трат и сотен монет. Перебирая развешанные в гардеробе платья, подобрала простое, нежно-зеленого цвета. Простой крой струился по телу, а отсутствие корсета делало его удобным и комфортным. Оно было первым, которое я пошила, используя магию. Моя сила позволяла управлять инструментами, и это здорово облегчало работу. А уж создать простенькое платье с такой помощью было делом одного дня. Многие швеи использовали лишь собственные руки, ведь были простыми людьми. Маги в целом считали ручной труд не слишком достойным, хотя и среди них бывали исключения. Портные и модельеры зачастую были обычными людьми с чувством прекрасного. Даже придворная швея не имела магических сил, поэтому люди выстраивались в очереди, что могли тянуться на месяцы вперед в ожидании идеального наряда на торжество. Надев платье, я расчесала волосы и заплела тугую косу, вплетая в нее атласную ленту. Покрутившись перед зеркалом, удовлетворительно кивнула отражению. От вчерашней истерики не осталось и следа, лишь легкий румянец украшал щеки, да глаза сверкали от решимости. Побег – дело решенное, хоть я и не представляла, куда могу податься. Проблемой были в первую очередь деньги, которых мне не выдавали. Кордилии хоть давали монеты на личные нужды, мне же ничего не доставалось. Прикусив губу, осмотрела комнату придирчивым взглядом. «Может, продать что-то?» Но это не даст достаточного количества денег на открытие бизнеса, лишь на месяц-другой жизни простолюдинкой. Взгляд зацепился за шкатулку с драгоценностями, что стояла на трюмо. Точно, можно продать те крохи, которые мне дарили родители. Все равно мне не придется сверкать на приемах и балах, а так они принесут существенную пользу. Решено. Продам все, что есть, а там уже разберусь. Надеюсь, мне хватит на какой-нибудь простенький домик и ткани на первое время. Даже если не смогу купить сразу, слышала, простые люди снимают дома на время и платят за это кусочками. Служанки шептались, что это гораздо выгоднее, чем покупать сразу жилище. Так и путешествовать можно, и нет нужды зарабатывать долгие годы на собственное гнездышко. Взяв деревянный ларец в руки, открыла резную крышку. Золото блестело на свету, подмигивая драгоценными камнями. Бриллиантов мало. Кордилия обожала их и не расставалась с ними. А вот остальных камушков достаточно. Колье, перстни и серьги, даже парочка витых браслетов. Украшения лежали бесформенной грудой, спутанные между друг другом, словно клубок змей. Прижав шкатулку к груди, подошла к кровати, на которую тут же высыпала содержимое. Осторожно распутывая свои будущие финансы, я представляла себе ателье. Красивое, светлое здание посреди шумного городка, с яркой вывеской, цепляющей взгляд, и огромными окнами. Я мечтала о питомце, который сможет скрасить мое одиночество. Мне никогда не разрешали заводить животных, даже крохотных и неприхотливых. У матушки была жуткая аллергия, поэтому я могла лишь мечтать о пушистом друге. Ничего, может, теперь смогу подобрать котика или собачку. Я мечтательно прикрыла глаза, ощущая, как жизнь постепенно обретает краски. Родительское поместье представляло собой мир серости и правил, в котором я была лишней. Отныне я смогу брать от жизни все, что пожелаю, без оглядки на родителей и Кордилию. Поглаживая пальцами украшения, я едва сдерживала смех. Еще немного, и я смогу вдохнуть полной грудью, почувствовать вкус счастья. Прижав к груди самое дорогое колье из белого золота и россыпью бриллиантов, рухнула спиной на кровать. Подняв глаза на балдахин, прищурилась, видя среди вензелей очертания цветов. Как же назвать свое ателье? Может, «Атласная фея»? Звучит хорошо, волшебно. Радостно подумала я, уже видя перед собой будущую вывеску. Обязательно с завитушками и крохотной феечкой, что олицетворяло меня. Поместье я покинула после обеда, собрав свои скромные пожитки. Несколько платьев уместились в один чемодан. Украшения надежно спрятали среди них в моточке с охранными чарами. Слуги, если и обратили внимание, даже не повернулись в мою сторону. Правильно, какой смысл прислуживать той, у кого нет поддержки семьи? Выйдя за ворота с одним небольшим чемоданом, я смогла вдохнуть полной грудью. Повезло, что родители уехали вместе с Кордилией на светское чаепитие. Сердце кольнуло, словно кто-то вонзил в него тонкую иглу. Нет, меня совершенно не волновало их безразличие. Я не надеялась, что хоть кто-то попытается меня остановить. Только от чего-то глазам подступили предательские слезы, которые я быстро вытерла ладонью. Уходить не прощаясь оказалось сложно, несмотря на все плохое и темное, что осталось позади. Однако каждый новый шаг в сторону площади с дилижансами давался легче прежнего. Расправив плечи и придерживая одной рукой широкополую шляпку, я двигалась к свободе. Мы никогда не нанимали дилижансы, используя лишь собственные кареты, но слышала, что они довольно комфортны. Многие простые люди, у которых не хватает денег на телепорт, передвигаются именно ими. Предвкушая увлекательное приключение, я старалась гнать от себя тоску по семье. «Перестань, ты им никогда не была нужна». Шагая по брусчатке, я пыталась успокоиться и не заплакать. «Они прекрасно проживут с идеальной Кордилией, а я смогу перестать быть чужой тенью». Небольшая столичная площадь, созданная для путешественников, была полна людей. Они толпились у длинных карет, мельтешили в поисках спутников и казались муравьями, бегающими по поляне. Эльфы выделялись своими ушами, а дворфы – низким коренастым ростом. Нелюди всегда цепляли мой взгляд, ярко контрастируя на фоне простых смертных. Немного растерянно побродила среди толпы. Я выбрала самый ухоженный дилижанс, даже не интересуясь, в каком направлении он едет, просто основываясь на внешнем виде. Мне совершенно не важно, где обустраивать быт, тем более я хотела довериться судьбе. Потоптавшись у дилижанса, я пыталась придумать, как расплатиться за проезд. У меня не было ни одной монетки, а доставать украшения я не собиралась. Не хотелось бы попасть в лапы грабителей, рыщущих в поисках наживы. Внезапно меня грубо толкнул проходящий мимо гном. Он раздраженно буркнул что-то, спеша в сторону соседнего дилижанса. Потерев ноющее бедро, увидела странный блеск на земле. Проморгавшись, поняла, что это серебрушка. Блестящая, красивая, нужная как воздух. Подняв ее, мысленно поблагодарила Лейну и поспешила к извозчику. Заняв одно из 8 мест в дилижансе, аккуратно поставила чемодан себе в ноги. Наглядевшись по сторонам, увидела еще парочку людей, что ожидали отправки. Вскоре все места раскупили, и мы тронулись. Тихо затарахтели колеса по брусчатке. Конский цокот проникал внутрь кареты, как и звуки городской суеты. Сиденье оказалось довольно удобным, и я смогла расслабиться, глядя в небольшое окошко. Столичные улицы постепенно бледнели, а люди, наоборот, все чаще встречались по пути. Выехав за стены столицы, я счастливо улыбнулась, видя чистейшее небо с крохотными пушистыми облаками. «Получилось! Отныне я свободна!» Глава 2. Эйфория от побега длилась недолго.

Я же придерживалась совершенно противоположного мнения, ведь многие аристократы видели в нас лишь выскочек и задавак. Не удивлюсь, если по столице мы прославились отнюдь не богатством, а своим заносчивым поведением и хвастовством. В комнате отеля был необходимый минимум мебели, кровать, тумба рядом с ней, небольшой шкаф для одежды и дверь в ванную комнату. Радостно вздохнув, я бросила чемодан в угол спальни, на ходу снимая промокшее до нитки платье. Его можно было выжимать, настолько сильно оно набрало воды. Держа мокрую ткань в руках, я быстро зашла в ванную комнату, плотно закрывая дверь. Туалет и металлическая ванна на первый взгляд блестели от чистоты, поэтому, не мешкая, положила одежду на умывальник. Настроив воду погорячее, с тихим стоном залезла в ванную. Как же приятно погреть продрогшие косточки в горячей воде, аж жить захотелось. Не привыкла я к столь длинным поездкам, тем более без нормального отдыха и сна. Искупавшись и отпарив кожу, я до скрипа натерлась мочалкой. Душистое мыло тут выдавали выше всяких похвал, с легкими нотками роз. Вымыв грязные волосы и распутав колтуны, я была на седьмом небе от счастья. Напевая детскую песенку о Лейне, обтерлась полотенцем и поспешила в кровать. Мягкая постель, пахнущая лавандой, приняла меня в свои нежные объятия. Застонав от удовольствия, я потянулась, разминая уставшую спину. Наконец-то можно поспать в постели, а не сидя в дилижансе. Больше я ни за что не повторю такое путешествие, только портал и быстрые переходы. Сон сморил меня слишком быстро, увлекая в яркие картинки воображения. «Завтра будет тяжелый день», – успела подумать я, погружаясь в темноту. Глава 3. Утром погода стала гораздо лучше, хоть и накрапывал мелкий дождь. Я сладко потянулась, широко зевая и постановая от ломоты в костях. Матрас был чуть жестковат после мягкой кровати в родном доме, однако всяко лучше жесткого сидения в дилижансе. Прохладный ветер скользнул по телу, и я оглянулась в поисках дыр. Ох, оказывается, я настолько вымоталась и хотела спать, что не заметила приоткрытое небольшое окошко. Встав с кровати, подошла к нему, с интересом выглядывая на улицу. Сквозь потоки капель я увидела оживленную дорогу, по которой без конца ездили кареты. Даже погода не пугала людей, что бродили под зонтами. Так, первым делом нужно было разобрать чемодан и достать украшения. Умывшись и расчесав спутанные волосы, я принялась искать подходящий наряд. Плотное платье, лишь чудом попавшее в чемоданчик, плотно облегало верхнюю часть тела, от талии свободно спадая. То, что надо в столь прохладный день. Я довольно улыбнулась. Проверила украшения, сложенные в мешочек. Там же находилась бумага, подтверждающая мои права на них. Не хотелось бы попасть в темницу с подозрением на кражу. Надежно спрятав мешочек в корсете, устремилась к выходу из комнаты. В холле встретилась с бодрой хозяйкой, которая что-то втолковывала эльфу. Чуть улыбнувшись и кивнув, я покинула отель. Ненадолго замерев на пороге, несмело шагнула под моросящий дождь. Прикрывая голову рукой, бросилась к проходящей парочке женщин в странных шляпках и несуразных платьях. Они словно две противоположности, застрявшие в девичестве и отрицающие свой возраст. Не могут взрослые женщины носить платья столь кричащих цветов, розового и лилового, тем более не по своему размеру. Однако времени удивляться и раздумывать у меня не было, как и выбора информаторов. «Прошу прощения, дамы!» Чуть запыханно обратилась я, придерживая грудь ладонью. Женщины переглянулись и уставились на меня блестящими глазами. «Где я могу найти лавку с украшениями?» «Украшения?» – заинтересованно уточнила пухлая шатенка в облегающем розовом платье. Оно, бедное, трещало по швам, но стоически удерживало пышные телеса женщины. «А зачем тебе они?» «Не думаю, что вам будет это интересно». Мягко попыталась сменить тему, но глаза женщины хищно следили за каждым моим жестом. «Я только приехала, хочу посмотреть подарок». «А, тогда можешь пройти дальше по улице. Там будет лавка у Марианны, ты не пропустишь. Очень красивое здание сиренево-серого цвета, с цветником и стеклянной арочной дверью». Немного заскучавшим тоном произнесла блондинка в лиловом платье. Ее худоба сразу бросалась в глаза, подчеркнутая висевшим мешком нарядом. «Большое спасибо за помощь!» С улыбкой поблагодарила я и поспешила в указанную сторону. Под ногами хлюпали лужи, вода проникала сквозь тонкие туфли, и ступни уже были мокрыми. «Хоть бы не заболеть!» С ужасом думала я, стараясь не наступать на вездесущие водные ловушки. Подол платья стал тяжелее, намекая, что и он пал под гнетом погоды. Выискивая описанное здание, я с интересом изучала улицу. Множество лавочек и кофеен, в которых толпились люди и нелюди. Даже непогода не стала преградой на пути к диковинкам. Наконец-то я заметила нужный дом, который выделялся своими лианами по стенам и красивой дверью. Я счастливо улыбнулась и поспешила к лавке, уже продумав, что буду говорить. Над головой звякнул колокольчик, когда я вошла в лавку. У прилавка тут же появилась рыженькая молоденькая девушка, невысокая и красивая. На ее лице сверкала улыбка, сразу располагающая к себе. Мой взгляд приковали изысканные украшения, разложенные под толстым стеклом. Они маняще мерцали в свете ламп, выдавая руку настоящего мастера. С трудом оторвавшись от украшений, подошла к прилавку. «Добрый день!» – вежливо поздоровалась девушка, окидывая меня профессиональным взглядом. «Чем могу помочь?» «Добрый день! Я бы хотела продать свои украшения!» – робко произнесла я, немного покраснев. Щеки горели огнем, как и кончики ушей, когда я доставала из корсета мешочек. «Я не знаю, к кому еще можно обратиться?» «Мы обычно не покупаем украшения», – задумчиво произнесла продавщица. «Могу я взглянуть поближе?» «Да, конечно», – услужливо пробормотала и подвинула к ней мешочек, добавив. «Документы на них внутри. Могу показать свой паспориал?» «Не спешите. Мне нужно время, чтобы принять решение». Серьезным тоном остановила меня девушка, беря в руки мешочек и хмыкнув от веса. «Я могу пройти в мастерскую или смотреть их здесь?» «Как вам будет удобно», – вздохнув, сказала я. «Надеюсь, она не станет меня обманывать или красть что-то». «Тогда ожидайте», – бросила девушка, уходя в неприметную дверь позади прилавка. Сперва я ходила по лавке, рассматривая произведения искусства. По-другому назвать эти чудесные украшения у меня не поворачивался язык. Прошло, наверное, несколько часов, по ощущениям, прежде чем вернулась девушка. Она была полна сил и прям источала положительную энергию. Я даже воодушевилась, глядя на ее улыбку. Подойдя к стойке, в ожидании уставилась на рыжую. «У вас прекрасные камни, да и сами украшения выполнены вполне качественно». Начала девушка, доставая мой мешочек и еще один, в котором приятно звякнули монеты. «Могу предложить 500 золотых за все. Вас устроит такая сумма?» «А сколько стоит аренда лавки?» Смутившись, уточнила я, не представляя, много это или мало. «Аренда?» Девушка в непонимании подняла брови и задумчиво произнесла. «Думаю, около 200-300, если на нашей улице». «Тогда согласна». Быстро кивнула и незаметно вытерла вспотевшие ладони об юбку платья. «Чудесно!» Хлопнула в ладоши продавщица и пододвинула ко мне мешочек с монетами. «Вы всегда можете их выкупить, если другие не успеют быстрее вас». «Благодарю», – смущенно пробормотала, понимая, что не смогу выкупить свои драгоценности. «Хорошего дня». «Да пребудет с вами Лейна», – добродушно попрощалась девушка, сверкая улыбкой. «Да, помощь Лейны мне точно пригодится», – чуть печально подумала я, прижимая монеты к груди. Уже бредя в сторону отеля, мне в ноги бросился огромный пес. Он выскочил из подворотни, ошалело крутя головой и без конца встряхивая спутанную шерсть. Уткнувшись носом мне в бедра, он обессиленно прислонился, сползая на землю. Там, где его шерсть касалась платья, оставался алый след. «Милостивая богиня! Да он же ранен!» Глава 4. Дождь усилился. Замерев, я стояла посреди улицы, ощущая, как пес доверчиво прижимался к моим ногам и крупно дрожал. Сердце трепыхнулось, и я осторожно опустила руку на его мохнатую голову. Огромный, лобастый, он не был похож на тех маленьких баллонок, что так любили аристократки. Несмело погладив пса, попробовала почесать его за ухом, но услышала грудное рычание, хриплое и тихое. Однако его хватило, чтобы я испуганно оторвала руку и прижала ее к груди. Случайно взглянув на ладонь, вскрикнула. Она была покрыта свежей кровью и грязью. «Нет, так не пойдет. Он послал мне Лейной, значит, нужно помочь», – подумала я и опустилась на корточки. Плевать, что это неприлично, меня больше не волновали условности знати. Схватив ладонями голову пса, заставила его посмотреть мне в глаза. Карие, наполненные болью и страхом омуты, заглянули прямо в душу. Они затронули что-то глубоко внутри меня, заставляя ощутить, как сжимается сердце. «Пойдем со мной, я помогу», – тихо произнесла, стараясь подавить ноющую боль в груди. Пес тихо рыкнул, прикрывая глаза. Встав и отряхнувшись, я пошла в сторону отеля. Сначала нужно отдать долг за проживание, заодно узнаю, где здесь лекарь для животных обитает. Плохо, что я совершенно не знала города. Все в этом месте было незнакомым и оттого страшным. Я не имела ничего и никого в качестве опоры. Словно одинокий кусочек суши посреди океана. Оглянувшись на ходу, заметила, как пес переваливается с лапы на лапу. Он брел следом, неотрывно глядя на мою спину. Его лапы трусились, было видно, что каждый шаг дается с огромным трудом.

Волк требовательно потянул меня за подол платья, уводя в сторону темной двери, скрытой за плющом. Крохотный колокольчик моментально зазвонил, стоило только тронуть его пальцем. Послышался треск половиц, дерево постановало под весом человека. Затаив дыхание, я замерла, как кролик. Вдруг стоимость будет мне не по плечам? Или его уже сдали? Я заламывала пальцы, с трудом удерживаясь от побега. За меня всегда решали другие, не давая свободы. Когда я отступила и решила уйти, дверь распахнулась. Пожилая женщина держалась за косяк, пошатываясь от слабости. Казалось, ее тело просвечивалось, напоминая призрака. Я вздрогнула, когда ее бесцветные глаза уставились на меня, оценивая с ног до головы. «Чего пришла?» – проскрипела старушка, срываясь на сиплый кашель. «Госпожа Виллоус?» – робко уточнила и тут же прокусила губу. «Она самая», – хмуро кивнула старушка. «Так чего надо?» «Мне сказали, что вы сдаете дом. Я не знала, куда деться от смущения». «А, так бы сразу и сказала», — уже чуть дружелюбнее произнесла госпожа Виллоус. «Сколько вы хотите за него?» — спросила я, комкая подол платья. 300 золотых, — моментально ответила старушка, вновь заходясь в кашле. «Если согласна, вызовем нотариуса и оформим все». «Согласна», — не раздумывая, выпалила, ощущая, как душа начинает трепетать. «Тогда идем в дом. Покажу, что и как», — прокряхтела госпожа Виллоус, отступая в темное нутро дома. «Я сейчас отправлю весть нотариусу». Коридорчик, куда нас завела госпожа Виллоус, был темным и страшным. Стоило двери захлопнуться за нашими спинами, как под потолком замерцала люстра. Свет артефакта тускло рассеивал мрак, оставляя углы без внимания. Потрепанные стены, деревянный пол, да следы картин. Когда-то давно здесь царила красота и порядок. Это угадывалось в мелочах, вензелях на потускневших обоях, пыльных канделябрах. Я шла и молча смотрела на призрак некогда богатого дома, что был под стать своей хозяйке. Волк шел следом, внимательно глядя по сторонам. Коридорчик закончился двумя дверями. Распахнув обе, старушка прошла в правую сторону. Там оказался просторный зал, пустой и погрязший в грязи. Зеленые обои выцвели на солнце, превратившись в блеклую тень. Деревянный пол кричал и молил о мокрой тряпке, что отдраит толстый слой грязи. Несколько дверей вели в маленькие комнатушки, идеально подходящие под примерочные. И арка, ведущая к лестнице на второй этаж, притягивающая словно магнит. Наверх я поднялась в одиночестве. Госпожа Виллоус боялась там и остаться из-за болей в ногах. Скромное убранство второго этажа меня не удивило. Небольшая комната, подходящая для спальни. Там уже стоял гардероб и кровать с тумбочкой. Я туда только заглянула, не решаясь обследовать как следует. Кухня со слегка устаревшей магической плитой. Готовить на такой сложно, и нужно постоянно подзаряжать внутренний артефакт-накопитель. Ванная комната с чугунной ванной и туалетом. Проверив вентили в виде голов льва, я помыла руки горячей водой. В целом я была полностью довольна. Здесь было все необходимое, пусть и старенькое. Спустившись вниз, я столкнулась нос к носу с госпожой Виллоус. Старушка стояла прямо на спуске лестницы, явно поджидая меня. Подхватив меня под руку, она почти повисла на ней. «Нотариус уже пришел», – прокряхтела старушка, указывая на темный коридор, откуда мы пришли. «Пойдем, детка. Мистер Рудини не любит ждать». «Хорошо, госпожа». В еще непроверенной комнате, той, что была за левой дверью, уже стоял мужчина. Его серый костюм идеально сидел на фигуре, а подстриженная бородка указывала на любовь к себе. Приятный и миролюбивый. Именно эти мысли возникли при взгляде на него. В руках мужчины были подготовленные бумаги, а на заваленном мусором столе ожидала чернильница. Я не успела осмотреть еще и эту комнату, но быстро выхватила пару покосившихся шкафов и стол со стулом. Сквозь грязное окно смутно виднелся внутренний дворик. «Итак, госпожа Виллоус», – начал нотариус, растягивая губы в улыбке, – «я подготовил все, что вы просили». «Отлично, господин Рудини», – проскрипела старушка, отпуская мою руку и идя к столу. «Давайте бумаги. Я подпишу, что требуется. Деточка, 300 золотых». «Да-да, госпожа», – спохватилась я, доставая из корсета кошель с монетами. Пока госпожа Виллоус подписывала бумаги, нотариус пересчитывал монеты. Он удовлетворительно кивнул, передав их старушке. Я убрала остаток обратно в корсет, надежно пряча у сердца. Затаив дыхание, я ожидала своей очереди. Вскоре бумаги попали мне в руки. Я вчиталась в текст договора. «Госпожа Виллоус, тут же ошибка!» —

Нечего соблазнять воришек, что наводнили улицы Рейвенхилла. Мой пушистый друг не захотел в этот раз составить компанию и остался в номере. Я закрыла комнату и спустилась вниз, где за стойкой работала хозяйка отеля. «Доброе утро», – поздоровалась я, улыбаясь. «Интересно, сегодня ее настроение улучшилось?» «Доброе-доброе», – отозвалась девушка, опираясь на ресепшн. «Собираетесь на прогулку?» «В мэрию», – вздохнула и зябко поежилась. Мрачное предчувствие меня не покидало. «О, понимаю», – сочувственно пробормотала хозяйка. «Я хотела спросить, вы не сталкивались с наймом работников? Мне нужен человек, который сможет убрать в доме». С надеждой спросила я, едва не заламывая руки в ожидании ответа. «Нет, но я видела в недавнем выпуске «Вестника» похожее объявление». С этими словами девушка резко нырнула вниз и начала там копошиться. «Вот, нашла». На ресепшн лег свежий выпуск газеты, еще хрустящий в руках. Запахло краской, что использовалось при печати. Я заинтересованно взяла «Вестник» и принялась листать. «Жена на час». Прочитала я странное объявление, что обещало качественную помощь по хозяйству. Широкий перечень услуг, которые мне были необходимы как воздух. Выписав себе адрес, быстро выскочила на улицу. Словив карету, назвала нужный дом. Возница подхлестнул лошадей, и мы резво сорвались с места. До нужного места добрались очень быстро, и я заплатила положенные несколько серебрушек. Как хорошо, что додумалась обменять пару золотых монет, и теперь имела и медяшки, и серебрушки. Платить золотом приятно, но так можно и без гроша остаться. Эта мысль мне пришла внезапно, когда я осознала, что трачу баснословные деньги каждый день. Постучав в дверь, я дождалась торопливых шагов по ту сторону. Мне открыла сонная девушка, примерно одного со мной возраста. Она протирала кулаками голубые глаза, а светлые волосы были слегка растрепаны. Мне даже стало неудобно, видимо, я выдернула ее с постели. «Доброе утро! Вы Анна? Жена на час!» Немного неловко спросила я. «Доброго. Да». Широко зевнув, прикрыв рот ладонью, пробормотала девушка. «А вы?» «Меня зовут Маргари, и я очень нуждаюсь в ваших услугах», торопливо произнесла, борясь с желанием вцепиться в девичью руку. Время нещадно неслось вперед, и я боялась опоздать в мэрию. Однако в то же время я не могла оставить дом без уборки. «Что от меня нужно?» Тут же посерьезнела Анна. Даже сон слетел с нее, как по волшебству. «Привести в порядок заброшенный дом. Мне не важно, сколько потребуется денег, главное, в кратчайшие сроки сделать его жилым». Я достала из корсажа ключ от дома, кошель, и отсчитала 5 золотых. «Это задаток, и деньги на необходимые для уборки средства. Их хватит?» «Да, конечно», – ошарашенно пробормотала девушка, принимая монеты. «Где находится дом и когда приступать?» «Улица Книжная, дом 44», – сказала я, улыбаясь. «Как только будете свободны». «Хорошо». «Я закончу с делами и приду на помощь. Там очень много работы». Смущенно пробормотала и попрощалась. «До скорой встречи». «До встречи». Карета все еще стояла неподалеку, поэтому я быстро назвала цель поездки и села. Лошади резво застучали копытами по брусчатке, унося меня в сторону ужасного места под названием мэрия. Помпезное, трехэтажное здание могло соперничать в своем великолепии с дворцом. На него явно не жалели казенных денег, это было видно невооруженным взглядом. Перед дверьми толпились люди, и я робко поинтересовалась у одной из женщин, куда мне нужно идти. Та охотно подсказала кабинет, но предупредила, что нужна запись. Тяжело вздохнув, я мысленно вычеркнула 1 золотой из накоплений. Я очень надеялась, что его хватит, чтобы там закрыли глаза на отсутствие записи. Отстояв больше часа, я уже не чувствовала ног. Однако моя очередь была все ближе, даруя слабую надежду. Попав внутрь, я поспешила к кабинету с яркой табличкой 24. Он находился на 2-м этаже, и не будь указателей, я бы вечно плутала в коридорах мэрии. Перед кабинетом стояли несколько человек в нетерпеливом ожидании. Я присоединилась к ним, опираясь спиной на стену. Живот уже некоторое время ныл, напоминая, что завтрака не было. Сглотнув вязкую слюну, я почти не мигая смотрела на нужную дверь. Люди постепенно сменяли друг друга, пока я не осталась в одиночестве. «Доброе утро!» Входя в нужный кабинет, поздоровалась. На меня хмуро посмотрела девушка в деловом платье. Хмурясь, она спросила. «Запись?» «Нет». Я положила на стол заранее приготовленный золотой. «Маргари Кольт. Открытие собственного дела». «Хорошо. Вам нужно подняться к мэру и поставить печать на этом бланке. Даже не моргнув глазом, произнесла неулыбчивая девушка, протягивая мне лист бумаги. «Третий этаж. Смотрите, не пропустите». «Спасибо». И я вышла, тихо прикрыв дверь. Отойдя на небольшое расстояние, позволила себе тяжело выдохнуть. Сердце бешено стучало в груди, а потные ладони сжимали подол платья, нещадно комкая ткань. Впервые я давала взятку. Впервые разговаривала с представителем власти лично. Меня пробирал озноб, но я была горда собой. Я справилась, смогла сделать этот первый шаг. Поднявшись на этаж выше, довольно быстро нашла нужный кабинет. Приветливая секретарша спросила цель моего визита и проводила к мэру. Безо всякого ожидания или проблем. Там, за шикарным большим столом из вишневого дерева, сидел лысый мужчина. Его объемный живот явно доставлял неудобства, однако все же он поднялся и поприветствовал меня. «Добро пожаловать», – картавя произнес мэр. «Здравствуйте, господин мэр», – смущенно произнесла я, подходя ближе. Мужчина окинул меня сальным взглядом, вытирая вспотевший лоб. Он плюхнулся обратно в свое кресло, жестом показывая мне на пустующий стул. Сев, я тут же принялась искать место, куда можно положить бланк. Весь стол был заставлен пресс-папье, дорогими чернильницами, печатями и стопками бумаг. «С чем вы пожаловали?» – промакивая лоб, спросил мэр. Он, не отрываясь, смотрел на мое платье, чуть ниже ключиц. «Мне сказали, нужно поставить печать на бланк». Я протянула бумагу мэру, мысленно поминая всех дирхов разом. «Так-так, свое дело?» – подцокал языком мужчина и прищурился. «Я не могу вам помочь. У нас и так много в последнее время новых ремесленников». «Сколько?» – я резко прервала речь мэра, не желая слушать, почему нужно платить. Мужчина хрипло хохотнул, потирая руки. «А вы хваткая девушка. Люблю таких!» – слащаво ухмыльнулся мужчина. «Сразу к делу. 100 монет». «Золотых, само собой», – спокойно уточнила, доставая кошель. Мэр неотрывно смотрел на мои руки, что ловко нырнули в корсаж и достали кошель. Я видела, как он тяжело задышал. И его складки на подбородке заколыхались в такт дыханию. «Мерзкий свин! Иначе я не могу его назвать!» 90 золотых». Как-то хрипло поправил сам себя мэр. Я быстро посчитала монеты и передала ему несколькими стопочками. Он, не глядя, смахнул их в ящик стола и поставил нужную мне печать. Выхватив лист бумаги, я спешно попрощалась и вылетела за дверь. Противный липкий пот стекал по спине, а похотливый взгляд мэра преследовал меня, словно приклеенный. Я видела таких, даже не один раз. Каждый второй провожал мою сестру вот таким взглядом. Без разницы, аристократ или разносчик хлеба. Не думала, что это настолько мерзко. Передернув плечами, вернулась в кабинет 24. Там довольно быстро закончили с оформлением бумаг. И я стала полноправной владелицей ателье «Атласная фея». Моя мечта сбылась, и, окрыленная успехом, я поспешила к своей жене на час. Нужно помочь Анне, иначе меня сожрет моя совесть, что я оставила девушку один на один с вековой грязью. Глава 9. Из мэрии я вышла выжатая, словно тряпка, которой протирали полы. Казалось, эти несколько часов ожидания вытрясли из меня всю душу, оставив пустую уставшую оболочку. Глотнув свежего горячего воздуха, я медленно выдохнула. Прижимая к груди документы на собственное дело, я отчаянно боролась со слезами. Они подкатывали глазам, подергивая маревом многолюдную улицу. Нельзя плакать. Пусть это и от счастья, но нельзя. Поймав карету, я назвала адрес своего ателье. Мне не хотелось заезжать в отель, поскольку это лишнее время. Чем скорее я приведу в порядок здание, едва не разваливающееся от дуновения ветра, тем быстрее я смогу объявить об открытии. Впереди предстояла колоссальная работа, начиная от ремонта и заканчивая пошивом первого платья. А ведь сколько еще нужно сделать помимо этого? Аж в жар бросало. Занятая своими мыслями, я даже не заметила, как карета остановилась. «Прибыли, госпожа», – учтиво крикнул возница, пару раз ударяя по стенке кареты. Я выскочила на улицу, давая мужчине пару серебрушек. Он щербато улыбнулся и подстегнул лошадей, срываясь с места и скрываясь в одном из переулков. Я же осталась растерянно стоять у знакомого обветшалого дома, глядя на кристально чистые окна. Сквозь прозрачные стекла виднелась чистота и порядок, что я даже не мечтала увидеть в ближайшем будущем. Эта девушка, Анна, сотворила настоящее волшебство. Не веря своим глазам, я медленно вошла в здание. Страх, что все вокруг просто иллюзия, не отпускал. Мне казалось, мгновение, и я окажусь посреди пыльного грязного холла, а весь блеск начищенных половиц скроет налет. Осторожно ступая, я нерешительно оглядывалась по сторонам. Невероятно.

Спокойный и строгий шик повседневности. Наконец-то девушка закивала головой, постепенно прекращая напоминать красную вишню. Я припомнила, что такого подходящего у меня есть в готовых платьях, и тут же нырнула в поиски. «Я знаю, что вам нужно. Сейчас найду!» – прокричала я, с головой утопая среди развешанных нарядов. «Вот оно!» Я вышла, победно держа в руках зеленое платье с корсетной частью под грудь и свободной юбкой в пол, без лишней пышности и кринолинов. На первый взгляд оно простое, даже слишком. Но как же все меняется на фигуре? Я была уверена, что оно идеально подойдет девушке. Так и случилось. После всех подгонок, утяжек и подшивок платье село идеально, подчеркнув фигуру и зелень глаз. Плотная юбка держала форму и нежно шуршала при каждом шаге. А небольшое декольте открывало только ключицы и было совершенно не пошлым. Амелия была просто невероятна в нем, напоминая изысканную даму, вышедшую на прогулку. «Если захотите придать платью большей торжественности, то возьмите вот это». Я протянула девушке небольшой флакончик с переливающимся содержимым, который я купила у одного странствующего торговца. «Осторожно вытряхните воздух и покружитесь, только не перестарайтесь». «О, а что это?» Амелия осторожно приняла его и тут же встряхнула. «Осторожней!» – воскликнула я. «Это пыльца фей. Она очень капризная». Девушка испуганно вздрогнула и с опаской посмотрела на флакончик. Они стоили не так уж дорого, особенно для своего эффекта. И я ни разу не пожалела о покупке. Мой запас позволял давать их к платьям, которые могли превратиться в торжественные. «Мне нужна пара часов, чтобы подшить платье. А потом я пришлю его с курьером. И пыльцу тоже». Мы обговорили дизайны еще нескольких платьев, уже рабочих. Амелия оказалась гадалкой, недавно переехавшей в Рейвенхилл. Мы мило болтали в процессе подбора, съема мерок, и я с уверенностью заверила, что управлюсь за неделю. Мы договорились, что я пришлю письмо, как подготовлю платье к подгонке. Когда Амелия уже собиралась выходить из ателье, появился волк. Он с важным видом прошел мимо меня, направляясь прямиком к побледневшей девушке. Я не успела его окликнуть, как произошло нечто странное. Женская рука потянулась к голове зверя, запуская пальцы в шерсть. По моей коже пробежал холодок, когда я ощутила непривычную силу, окутывающую гадалку. Она, стекленевшими глазами, смотрела на волка. По ее лбу скатилась капля пота. Надо же, он пришел именно туда, где ему смогут помочь, и где он сможет быть полезным. Пробормотала Амелия и резко отступила от волка. Я переводила растерянный взгляд с нее на оборотня и обратно. Что это только что было? «Неужели именно так выглядят предсказания?» «А? Что это значит?» – растерянно спросила я, не выдержав. «Спонтанное предсказание, простите. Со мной такое бывает», – смущенно пояснила девушка. «Я пойду, спасибо. Очень буду ждать курьера». Кивнув мне на прощание, она поспешила уйти. Я осталась в полнейшем шоке стоять посреди ателье, а волк с довольным видом сидел напротив, глядя на закрывшуюся дверь. «Что же?» Предсказания – это хорошо, особенно если они касаются не тебя лично. Не слишком я любила подобные вещи. Ведь лишь Ашуру и Лей неведома судьба человека. Гадалки, наделенные даром общения с Ашуром – редкость. Зачастую по миру катали шарлатанки, говорящие общие фразы, подходящие всем без разбору. Но мне повезло повстречать настоящую. Да и слова ее вселяли надежду. Надежду, что сама Лейна привела ко мне волка, и я смогу ему помочь. Остаток дня пролетел без происшествий. Тихо и мирно я приняла еще двух заказчиц, получив несколько мелких заказов. Амелию никто не переплюнул, и ее список платьев и мелочей был самым большим за день. Пару готовых нарядов купили простые посетительницы, и теперь в моем кошельке приятно позвякивали монеты. Больше не было риска остаться без еды, тканей и швейных принадлежностей. Волку не посчастливится сидеть на овощной диете, как я планировала, если дела у ателье будут не слишком хорошими. Закрыв ателье, я отправилась в мастерскую. Магия рвалась с невидимого поводка, требуя немедленно приступить к работе. Мои кончики пальцев зудели, словно я очутилась в глубоком детстве, на пороге магического срыва. Сила внутри меня хотела творить, и я позволила ей окутать окружающий мир своим сиянием. Пальцы привычно принялись порхать в воздухе. Потянулись призрачные нити к ножницам и ниткам. В голове проносились платья, которые мы обсуждали с Амелией. Отдавшись собственной силе, я начала творить волшебство, создавая настоящие произведения искусства. Я создам лучшие платья по всей империи, ведь атласная фея исполняет мечты. Глава 13. Почти неделя пролетела за считанные мгновения. Я с головой погрузилась в работу, стремясь как можно быстрее закончить взятые заказы.

Я ищу зелье, помогающее вернуть воспоминания. У вас есть нечто подобное?» «Дайте подумать», – задумчиво протянула хозяйка, рассеянно оглядываясь на стеллажи у себя за спиной. «Вам какой эффект нужен? Быстрый или медленный? Насколько глубокие воспоминания нужны?» «Как можно более быстрый», – тут же ответила я и добавила. «Воспоминания нужны все, что возможно. У моего друга полная амнезия». «Тогда вот это», – задумчиво произнесла девушка, проходя к дальнему краю стеллажа и беря в руки крохотный флакончик. «Только предупреждаю, эффект очень сильный. Нужно глубоко вдохнуть, желательно лежа, и подождать половину суток». Хозяйка лавки передала мне флакончик, приятно пахнущий розмарином и мятой. В прозрачном стекле переливалась мерцающая бледно-зеленая жидкость. «Сколько этот флакончик стоит?» – деловито уточнила я, осторожно ставя зелье на стол. 15 золотых, – спокойно ответила мне девушка. Увидев мое удивленное выражение лица, она пробормотала. «Если для вас это дорого, могу поискать другое зелье с менее сильным действием». «Нет, все в порядке», – чуть заторможенно сказала и потянулась за кошельком. Монеты, поблескивая на свету, перешли из моих рук в чужие. Эта покупка получилась дороже, чем я рассчитывала. Однако мне не жаль денег. Главное, чтобы зелье помогло волку все вспомнить. Большего мне и не надо. Он так сильно мне помог, что 15 золотых всего лишь мелочь. Тепло попрощавшись с хозяйкой лавки, мы уехали. Волк всю дорогу до дома молчал, сверля меня взглядом. Дома я вручила ему флакончик с зельем, и мужчина ушел. Послышался звук закрываемой двери, и я тяжело вздохнула. «Милостивая Лейна, помоги волку все вспомнить, умоляю тебя!» Вознесла я молитву, глядя на безоблачное небо. Глава 14. Остаток дня я провела за уборкой в ателье. Привела в порядок мастерскую, превратив обрезки тканей в цветы. В детстве я любила подобным развлекаться. Берешь кусочек ткани, больше ненужный другим, и начинаешь колдовать. Моя сила превращала обычную ненужную вещь в изысканные цветы, которые можно использовать как дополнительное украшение. Они были почти живыми, с капельками росы, стекляруса и нежных оттенков. Я создала целый букет подобных цветочков в надежде продать. Магия очистила холл и платья, запачканные во время примерок. Отчего-то дамы приходили полной уверенности, что их косметика стойко держится на лицах. Они даже не замечали, как пудра осыпается на платье. Руки оставляют следы на нежных тканях. Я молчала, не желая портить себе репутацию. Ко мне шли простые горожане и знатные леди, желая убедиться в способностях. Так зачем превращаться в склочную швею, когда можно все огрехи поправить магией? Репутация слишком дорого зарабатывается и чересчур быстро портится. Ужин я заказала в трактире, решив не экспериментировать. Тушеное мясо с овощным рагу и пирог с грушей. В подарок мы получили бутылку дешевого вина. Как объяснил доставщик, я стала юбилейным гостем. Это приятно грело душу, хотя я не слишком любила пить алкоголь. Накрыв на стол, я окутала блюдо заклятием поддержания теплоты. Мне хотелось, чтобы волк поел горячего, но он все еще скрывался в комнате. Оттуда не доносились звуки, тишина оглушала, и я даже боялась худшего. Вдруг ему стало плохо. А что, если у зелья есть побочное действие? Или оно не подходит оборотням? Почему он все еще не вышел? Мрачные мысли терзали меня, заставляя нервно кусать кончик большого пальца. Волк появился, когда я уже вся извелась от волнения. Он вышел из комнаты, на ходу поправляя взлохмаченные волосы. Бледный, с красными глазами и потрескавшимися губами. Одежда, в которой мы ходили в лавку, темная рубашка с брюками, были нещадно мяты. Казалось, он прошел через десяток балов без отдыха и теперь, пошатываясь, возвращался домой. Я подскочила со стула, с трудом удерживаясь от порыва подойти ближе. Карие глаза теперь горели решительным огнем, сменившим тоску по утраченному. «Вспомнил! Он точно все вспомнил!» Говорить я не решалась, ожидая, пока он первым скажет хоть слово. «Ты приготовила ужин?» — хрипло спросил волк, принюхиваясь. Мне показалось, что в его голосе появилась неведомая сила. Да и внешность хоть и не поменялась, но теперь фигура словно возмужала и обрела звериную ауру. Он и раньше был красив, но теперь в нем сильнее проявлялись черты оборотня, заостряя мужественное лицо. «Нет, заказала», – промямлила я, опуская глаза и краснея. «Молодец, иначе пришлось бы менять кухню», – коротко хмыкнул мужчина, подходя ближе. «Таверна господина Готье – отличный выбор». «Ты бывал там?» – осторожно спросила и затаила дыхание. «Да, кухня там отменная», – спокойно произнес волк и внимательно посмотрел на меня. «Пришло время познакомиться, Маргари. Меня зовут Адеус Вольс». «Приятно познакомиться, господин Адеус», — робко произнесла я. Мне хотелось визжать от счастья, что все получилось, прыгать на месте и пуститься в пляс. Он вспомнил. Воспоминания вернулись. Прилив безграничного счастья, подобно стакану игристого, заставил кровь бурлить. Я сверкающими глазами смотрела на оборотня, который неотрывно гипнотизировал меня взглядом карих глаз. «Спасибо за все, Маргари», — хрипло поблагодарила Деус. «Теперь я вновь чувствую себя целым». «Милостивая Лейна свела нас», — тихо произнесла, закусив губу. Я не знала, что еще можно сказать, чтобы это было уместно. Мне хотелось о многом спросить, узнать, почему он оказался под властью заклятия. Но я молчала, не способная выдавить ни звука. «Это не мое дело», — одергивала себя, пытаясь погасить любопытство. «Захочет, расскажет сам, а если нет, то так тому и быть». «Давай ужинать», – предложил Адеус, отодвигая мой стул. Он подождал, пока я сяду, а после сел сам. Вино оставалось нетронутым, а вот мясо с овощами исчезали прямо на глазах. Изумительный вкус, насыщенный пряностями и ароматом. Кусочки буквально таяли на языке, передавая всю палитру вкуса. Мужчина напротив меня изредка задумывался, погружаясь в себя, но быстро возвращался. Его взгляд теплел каждый раз, как наши взгляды встречались. Краснота с моих щек не желала уходить, даже кончики ушей горели, подобно маленьким фонарикам. «Завтра мне нужно будет уйти», – внезапно сказала Деус, когда мы закончили ужинать. Мое сердце мгновенно замерло, а в ушах зазвенела тишина. Все звуки исчезли, а в голове продолжали звучать слова оборотня. «Завтра. Уйдет». Душу словно стиснули когтистые пальцы Дирха, желая раздавить. Я молча кивнула, закусив щеку изнутри. «Разумно. Он не может оставаться здесь, раз все вспомнил». «Это было ожидаемо, Маргари. У него своя жизнь, а у тебя своя. Лейна свела вас, чтобы после развести по разным дорогам. Я не хотела принимать это. Не желала признавать, что привыкла, когда в доме есть кто-то сильный и способный развеять темные тучи. Стремясь уйти из дома, я не предполагала, что буду бояться остаться в одиночестве». Словно под колдовством, не слыша и не видя ничего перед собой, я собрала посуду. Магия послушно отнесла ее в раковину, где уже шуршала вода. Подойдя к ней, погрузила руки в ледяную воду. Машинально отмывая жир и грязь, старалась перестать прокручивать в голове слова Адеуса. Не получалось. Они продолжали бесконечно звучать внутри, отчего глазам подступали слезы. «Она же ледяная!» Донесся до меня мужской голос, а мои руки резко выдернулись из-под струи воды. Послышался треск посуды. Мокрая тарелка выпала из моих рук, и я рассеянно смотрела, как на полу сверкают белые осколки. Меня грубо развернули, и я перевела мутный взгляд на оборотня. «Что с тобой?» – обеспокоенно спросил он, заглядывая в мои глаза. «Ничего». «Я вижу, насколько ничего не произошло». Рыкнул Адеус и обхватил мое лицо теплыми ладонями. «Я уйду, но к вечеру буду в ателье. Тебе стоит научиться слушать до конца, Маргари». Я позорно всхлипнула, сдаваясь под напором слез. Они хлынули по щекам, а из груди рвались судорожные всхлипывания. Мужчина рвано вздохнул и внезапно прижал меня к своей груди. Его руки крепко удерживали меня, мягко поглаживая по спине и волосам. Уткнувшись его рубашку носом, я старалась перестать плакать. «Он вернется! Вернется!» Глава 15. Адеус ушел утром, едва на улицах начали появляться люди. С тяжелым сердцем я проводила его, втайне беспокоясь, что он не вернется. Стоит признать, хотя бы самой себе, что с его уходом дом опустел. Бродя по комнатам, подобно неприкаянному духу, остро ощущалось одиночество. И я привыкла, как ни прискорбно, к присутствию оборотня рядом. Казалось, он вот-вот появится из-за угла или спустится со второго этажа. От этого чувства я зябко ежилась, несмотря на горячие солнечные лучи, проникающие сквозь окна. Меня хватило ненадолго. Спустя пару часов томительного ожидания и блуждания по ателье решила поработать. Магия согласно бурлила в крови, подталкивая в мастерскую. Поддавшись собственной силе, села за выкройки. Дело шло со скрипом. Все валилось из рук, а мысли то и дело возвращались к Адеусу. Где он? Зачем ушел? Что вспомнил? Внезапно раздался стук. Он вырвал меня из магического транса, возвращая в реальность. Недошитое платье комком ткани рухнуло на пол, пачкаясь и разбрасывая иглы во все стороны. Помянув Дирхов и их детей, печально посмотрела на неудавшееся творение. «Придется делать заново. Дай Лейна, чтоб ткань не порвалась нигде». Сделав пас рукой, плавно подняла платье и переложила на рабочий стол. Стук не прекращался, исходя из холла. Подхватив руками подол, поспешила к нетерпеливому посетителю. За окном виднелся силуэт посыльного, что тарабанил мне в дверь. «Заказ?» «Впервые ко мне послали человека. Обычно дамы сами приходят. Щуплый паренек испуганно отпрянул, когда я резко распахнула дверь. Он глазами олененка уставился на меня, так и застыв с поднятой вверх рукой. Я смерила его взглядом, подмечая недорогую одежду и запыленные ботинки. «Совсем мальчишка, уже работает?» «Молодец, ничего не сказать». «Доброе утро, госпожа швея!» – пробормотал посыльный, пряча руки за спину. «Доброе!» – кивнула я и сказала. «Мы сегодня закрыты. У меня срочный заказ. Возьметесь?» – робко спросил мальчишка. «Возьмусь». Добродушно согласилась, радуясь, что смогу отвлечься. «Что от меня требуется?» «Госпожа сказала, что узнаете все на месте», – облегченно сказал посыльный. Мальчишка махнул в сторону темной кареты без опознавательных знаков, и та подъехала ближе. Опасливо глядя на карету, мысленно засомневалась, надо ли мне этот заказ. Страшновато ехать неизвестно куда и непонятно к кому. Посыльный смотрел на меня с такой надеждой, что я решилась. Быстро, дабы не передумать, забралась вовнутрь и выдохнула. «Меня ведь не убьют, правда?» Поездка была быстрой, работа еще быстрее. Я поняла, почему детали хотели рассказать лично. У девушки, которой нужны были воротнички, на шее виднелся ошейник. Я без лишних вопросов сняла мерки и выслушала пожелания. Платьев на переделку хватало, поэтому обратно я возвращалась тоже на карете. Она очень щедро заплатила, и теперь кошелек приятно грел грудь золотыми монетами. Вернувшись в ателье, я сразу заметила Адеуса. Он шел со стороны центра, напоминая плывущую гору. Люди расступались, стоило им попасться ему на пути. Мое сердце радостно затрепетало. «Ездили за покупками?» Подойдя к карете, спросил Адеус. Он помог мне достать чужие платья и удивленно приподнял брови. «Заказ получила», – устало ответила, расплачиваясь с возницей. «Понятно. А я думал, сегодня у тебя выходной». Простодушно заметил оборотень, подхватывая все привезенное и закидывая себе на плечо. «Планы немного изменились». Я чуть улыбнулась и поспешила открыть дверь в ателье. «Неси все в мастерскую». Оставив все в мастерской, мы поднялись наверх. Пока я заваривала чай, Адеус доставал из холодильного шкафа остатки пирога со сливой. Я старательно держала язык за зубами, сдерживая вопросы. Однако сила воли меня подвела, и я выпалила. «Как прошла твоя прогулка? Сделал, что хотел?» Я обернулась и застыла в ожидании ответа. Мужчина даже не дрогнул, лишь слегка улыбнулся и поправил тарелку на столе. «Все хорошо», – произнес оборотень и поднял на меня глаза. «Я узнал, кто меня околдовал, и разобрался с проблемами, что успели накопиться за это время». «И кто это был?» «Любопытство меня однажды погубит, но я не могла не спросить». «Мой брат. Сводный», – коротко ответил Адеус, и я мгновенно пожалела, что спросила. «Прости, мне не стоило спрашивать», – извинилась я, опуская плечи и отводя взгляд. «Ничего страшного ты не сделала», – ободряюще сказал мужчина и добавил. «Я мог и не отвечать, если бы не хотел». «Что теперь будешь делать?» – робко спросила, садясь на стул. «Жить, раз уж меня спасла настоящая фея», – рассмеялся Адеус. Я вздрогнула и мгновенно залилась румянцем. Его смех, бархатистый и невероятно приятный, отозвался у меня в груди. «Я серьезно», – чуть насупленно пробормотала и спрятала лицо в чашке чая. «Так а кто шутит?» Продолжая улыбаться, спросил оборотень. «Ты наверняка не знаешь, как устроены оборотни. Лейна не зря свела наши судьбы, поэтому я хочу остаться рядом и понять, насколько глубоки замыслы богини». «Не понимаю, о чем ты?» Удивленно произнесла я, глядя в серьезные карие глаза. «Мой волк видит в тебе пару, Маргари», утратив прежние веселые нотки в голосе, сказал Адеус. Глава 16. Я ошарашенно смотрела на мужчину, пытаясь понять, шутит он или нет. «Пара? Волк видит ее во мне? Что это значит?» Я действительно мало знала об оборотнях, никогда не интересовалась ими. Они казались далекими. Встреча с их видом – редкость для знатной дамы из высшего общества. Все, что я могла, – это спросить. «Что значит пара твоему волку? Я ведь не оборотень». «Это особенность, позволяющая найти идеальную половинку», – спокойно произнес Адеус. «Обрести пару для оборотня очень многое значит, и обычно это такие же оборотни, поэтому я не могу давить на тебя или что-то требовать». «Пара? Это так неожиданно!» – сдавленно выдавила я, комкая в руках подол платья. «Я не прошу принять тебе эту новость вот так сразу», – тут же попытался успокоить меня мужчина, подходя ближе и заглядывая в глаза. «Поживем, узнаем друг друга получше, а после уже решишь. Согласна?» «Хорошо». Я заторможенно кивнула и отодвинулась. Остаток вечера прошел в молчании. Адеус дал мне возможность переварить услышанное. Он помог вымыть посуду, прибрал на кухне и ушел в комнату. Я же спустилась на первый этаж, решив, что новый заказ поможет мне разобраться в себе. Ткани шуршали, магия пела и легко отзывалась на малейшие желания. И я с трудом удерживала себя от панических мыслей, что грозили накрыть с головой. Я ведь сама не хотела его отпускать, даже плакала при мысли об уходе оборотня. Так почему на душе столь неспокойно, если нужно радоваться? Пара. Это ведь не просто слово, как у людей. Вдруг Адеус не в восторге от моей кандидатуры, а зверь внутри принуждает его. Он ведь не сказал, что сам выбрал меня. Нет, его словами было «волк выбрал». Ему же самому нужно было время, чтобы принять меня. Я не хотела быть желанной только потому, что боги так решили. Комок в горле все рос и рос, подобно снежному шару. «Ну уж нет, и я не буду лить слезы, сама не понимая от чего», зло подумала я, смахивая крохотную слезинку. Он попросил время узнать друг друга. Так чем это плохо? Стоит признать хоть самой себе, что он крайне привлекательный мужчина. Мне комфортно с ним, легко, и готовит он просто замечательно. Утром я проснулась от аромата блинчиков. Сладкие ноты с примесью клубники просачивались сквозь закрытую дверь. Открыв глаза, сонно огляделась в поисках еды. Живот требовательно заныл, подначивая встать как можно скорее. Потягиваясь и зевая, я сползла с теплой постели и побрела переодеваться. Легкое шифоновое платье красиво подчеркивало фигуру, а волосы я просто завязала лентой в тон. Сегодня ателье вновь открывало двери для посетителей, поэтому времени на завтрак было маловато. На кухне меня уже ждал Адеус, лениво потягивая чай и поедая румяные блинчики с джемом. Он поднял на меня глаза, улыбнулся и пододвинул тарелочку. «Доброе утро», – тепло произнес мужчина. «Сможешь сегодня устроить внеплановый выходной?» «Доброе утро», – с трудом подавив зевок, протянула я. Его вопрос заставил ненадолго задуматься. «Ну, могу, наверное, но зачем?» «Хочу сводить тебя на прогулку», – честно признался Адеус, пожимая плечами. «Можем и в другой день, если что, пойти». «Давай тогда на выходных. Не хочу подрывать график и надежды людей». «Без проблем», – легко согласился мужчина. Следующая неделя пролетела словно лист на ветру. Готовые платья разлетались, как пирожки, заказы сыпались без остановки. Мое ателье – будто глоток живительной воды для усталых путников. Оно притягивало покупателей со всего Рейвенхилла, и мне это грело душу. А еще радовали скромные подарки, что дарил Адеус. Теперь мое утро начиналось с небольшого букета, который ожидал под дверью. Яркие бутоны всегда были полны силы жизни, даруя настроение на целый день. А по вечерам мы вместе работали в мастерской. Оборотень оказался довольно способным к шитью. Как он сказал, владение иглой полезно в жизни, особенно когда много путешествуешь. Наступившие выходные принесли легкую ветреную погоду, идеально подходящую для прогулок. С самого утра Адеус вытащил меня на улицу, дав лишь одеться и привести себя в порядок. Я видела, что ему не терпится начать тур по городу. Подобно юнцу, который впервые выбрался из-под опеки родственников, мы изучали окрестности. Мужчина рассказал, что не успел его толком рассмотреть и узнать. Заклятие брата скосило его прямо за воротами Рейвенхилла, превратив в неразумного зверя. Мы прогулялись по набережной, парку и площадям, посмотрели изысканные статуи и достопримечательности, предусмотрительно узнав, где и что находится. Даже зашли в ту кофейню, где я покупала вкуснейшие тортики. Заглянули и к целителю, что помог мне с оборотнем. День оказался чересчур насыщенным, и под конец у меня совершенно не осталось сил. Мы как раз возвращались, когда мои ноги начали подкашиваться. Не раздумывая, Адеус подхватил меня на руки, крепко прижимая к груди. «Не стоило. Мне просто нужно немного отдыха». Попыталась отказаться я, однако меня лишь сильнее прижали к мужскому телу. «Мы почти вернулись. Просто полежи спокойно», – легко ответил Адеус, широко улыбаясь. «Ты чересчур легкая. Может, стоит кормить тебя посытнее?» «Точно нет», – рассмеялась я, на мгновение забывшись. «Дама должна быть стройная и нежная, кушать понемногу и не чаще 2 раз в день». «Бред», – коротко бросил оборотень и не добавил. «Женщина должна радовать глаз, быть здоровой и не напоминать ходячие кости». «Согласна. Никогда не понимала тех, кто гонится за диетами». «Ну вот, значит, в этом мы похожи», – тепло произнес мужчина, глядя на меня сверкающими глазами. «Да, похожи», – зачарованно протянула я, начиная утопать в карих омутах. Звезды над нашими головами задорно перемигивались, а луна ярко освещала дорогу к ателье. Весь мир погрузился в тишину, словно ожидая, что произойдет дальше.

и его пальцы разминали затекшие мышцы, даруя им расслабление. «Я хочу пойти на бал. Вместе с тобой. Как пара». «Я? Это так неожиданно?» – взволнованно произнесла я, выворачиваясь из-под его рук. «Ты уверен?» «Да, Маргари», – твердо и напряженно сказала Деус, глядя на меня. «Я хочу этого всем сердцем. Но если ты против, я пойму». «Я согласна, Адеус», – тихим смущенным голосом пробормотала и едва не задохнулась от внезапных объятий. Уткнувшись в мужскую грудь, я позволила себе улыбнуться. Глава 18. Совсем незаметно наступил август, а вместе с ним и бал в мэрии. Я лишь за пару дней до назначенной даты смогла выдохнуть и отдохнуть. Все заказы разъехались по своим новым хозяйкам, а золотые монетки перекочевали в банк. Я создала нам с Адеусом парные наряды в темно-синей палитре, напоминающей ночное небо. Россыпь прозрачных кристаллов, похожих на звезды, украсили подол моего платья. А пыльца феи придала ткани невероятный блеск и сияние, отчего она переливалась в свете огней. Карету пришлось нанимать заранее. Улицы Рейвенхилла наводнили кареты и даже появились заторы. Адеус не отпускал мою руку, затянутую в короткую перчатку из черного кружева. Впервые я ехала на мероприятие вот так, с простой прической, почти без украшений и в компании приятного кавалера. Обычно меня сопровождал отец или старший брат, а вот Кордилия всегда была с кем-то из знатных лордов. Впрочем, сейчас я была гораздо счастливее, чем в прошлом. С теплотой, глядя на оборотня, я тихо млела от счастья. Душа трепетала в ожидании сегодняшнего вечера. Неужели в этот раз у меня есть пара? Мы сможем танцевать, и все его внимание будет приковано лишь ко мне. И не будет сотен вопросов о моей идеальной сестре. Почему-то все считали, что, пригласив меня на танец, они смогут выведать предпочтение Кордилии и завоевать ее внимание. И я не замечала этого вначале, охотно делясь мелкими привычками сестры. Но когда подобное стало повторяться из раза в раз, я устала. Мне быстро приели светские рауты, балы перестали радовать и превратились в необходимую рутину. Сейчас же, впервые за долгое время, я действительно хотела на бал. Мэрия мерцала, издалека маня своими огнями. Мы с трудом подъехали к ее дверям, и у нас было всего несколько секунд, чтобы покинуть карету. Нетерпеливые извозчики поторапливали всех, стараясь как можно быстрее освободиться от пассажиров. Адеус галантно подал мне руку, помогая спуститься и не запутаться в подоле. Под крики и музыку мы прошли внутрь мэрии. На входе проверяли пригласительные, и пришлось немного подождать, пока пришла наша очередь. Слуга проводил нас по правому коридору в большой зал, украшенный яркими огнями и магическими шарами. Позолота слепила глаза, и даже мягкие постельные тона стен не спасали от ряби. Огромная люстра, подвешенная под потолком, готовилась зажечь множество искусственных свечей. Я осторожно ступала по мозаичному полу, натертому до зеркального блеска. Каждый шаг мог привести к падению и позору на глазах сотен гостей. Накрытые столы манили ароматной едой, что ожидало гостей. Адеус шумно потянул носом, едва не урча. «Как хорошо, что мы поели заранее!» Мужчина не дал мне опомниться, как повел в центр зала. Танцевать. Мелодии сменяли друг друга, а мы все кружили, не замечали ничего вокруг. Крепкие руки оборотня поддерживали и даровали ощущение поддержки. Он уверенно вел в танцах, безошибочно определяя мелодию. Я с легкостью доверилась ему, полностью отдавшись музыке. Музыка оборвалась. Все танцующие замерли. Разговоры стихли, чтобы мэр произнес приветственную речь. «Жители Рейвенхилла, приветствую вас! Я рад, что вы смогли принять наше приглашение. Веселитесь, развлекайтесь, а я хочу порадовать вас. Сегодня на мое приглашение откликнулась Амелия Ковальд. Думаю, никому не надо объяснять, кто это. К ней могут подойти все желающие и узнать свою судьбу. Хорошего вечера!» Только после остановки я поняла, что устала. Ноги слабо гудели, моля дать передышку. Адеус, словно угадав мои мысли, подхватил меня под руку и повел в сторону столов с закусками. Взяв по паре канапешек, мы решили уединиться в одной из ниш, что скрывалось за тяжелыми портьерами. Однако нашим планам было не суждено сбыться. За спинами раздался смутно знакомый голос с визгливыми нотками. «Кордилия, это правда ты?» Обернувшись, я увидела леди Эмбер, графиню Ронскую. Пренеприятная дама, любящая совать нос, куда не просят. «Леди Эмбер?» Я присела в реверансе и склонила голову. «Вы ошиблись». «А, Маргари», разочарованно протянула женщина, обмахивая свое тучное лицо веером. «Я думала, ты захворала. Поговаривают, тебя отправили на целебные источники». «Милостью Лейны со мной все в порядке», сдержанно произнесла и выдавила улыбку. «Вот значит как. Они даже не стали искать меня, а просто объявили об отъезде на лечение. И чего я только ожидала? Поисков? Глупая. Им репутация важнее дочери, тем более такой, как я. К глазам подступили слезы, однако я смогла их подавить. «А кто это с тобой?» Заметив Адеуса, спросила леди Эмбер. «Я спутник леди Маргари», — учтиво произнес Адеус, даже не думая склоняться в положенном поклоне. «Понятно», — по-змеиному улыбаясь, протянула женщина, глядя на меня водянистыми глазенками. Она ехидно улыбнулась и добавила. «Ну, тогда не буду отвлекать, дорогуша. Я рада, что ты здорова и полна сил». Настроение было испорчено, но я решила еще немного побыть на балу. Мы укрылись в нише, отдыхая и медленно наслаждаясь друг другом. Никаких вольностей, лишь приятная беседа да нежные поглаживания спины. Мужчина не позволял себе ничего лишнего, даже поцелуя. Я видела, как сверкают его глаза, а дыхание сбивается. В мужском голосе с каждым мгновением прибавлялось рычащих ноток, что отзывалось глубоко во мне. Казалось, он ждал, сдерживал себя и позволял мне решить, переходить на следующую ступень или же нет. Не выдержав, я сама потянулась к нему. Робко проведя кончиками пальцев по мужскому лицу, задержала их возле губ. Нерешительно и очень медленно приблизилась, оказываясь напротив. Для храбрости пришлось закрыть глаза, иначе вся моя идея могла пойти коту под хвост. Возле моего носа раздался счастливый вздох, и мои губ коснулись чужие. Мягко, едва касаясь, он давал мне шанс отстраниться. Спустив руки на плечи Адеуса, я прижалась сильнее. Он с тихим рыком прижал меня, заставляя почти упасть на широкую грудь. Мы не успели насладиться моментом, как раздались крики. Адеус тут же оторвался от меня и подскочил на ноги. Из-за портьеры была видна суматоха в зале, люди в панике метались. Музыки больше не было, как и веселье. Виднелись летающие магические сферы, несущие разрушения. Хаос поглотил всех, заставляя кровь стыть в жилах. Среди толпы виднелись эмблемы СМБ. Они явно кого-то ловили. Спустя некоторое время все затихло, а после мы увидели закованную в ошейник племянницу мэра. Ее уводили сотрудники СМБ, их шаги гулко раздавались в полнейшей тишине. Едва представилась возможность, мы поспешили домой. Хватит нас с этого веселья, лучше дома продолжить начатое. Карету нашли быстро, дорога тоже не заняла много времени. Кто вообще следит за ним, когда чужие губы покрывают лицо поцелуями, а крепкие руки держат в объятиях? Точно не я. Эпилог. Неделю мы наслаждались друг другом, отдыхая от всего мира. Работа в ателье пошла на убыль. Видимо, все знатно опустошили кошельки перед балом. Поэтому у меня хватало времени на Адеуса, который словно дорвался до запретного плода. Мы упивались близостью, от которой трепетало сердце и душа. Я наконец-то была счастлива, окруженная любовью и заботой. Теперь я окончательно убедилась, что сама Лейна привела меня в Рейвенхилл. Только богиня могла сплести наши судьбы, дав мне храбрости на побег. Осень все ближе подступала к порогу ателье. Участились заказы охотничьих костюмов и просто более теплой одежды. Хоть холода редко наступали на землю Империи, но все же люди предпочитали быть к ним готовыми. Вместе с проливными дождями в Рейвенхилл приехали мои родители. Они ворвались в мое ателье, пылая от праведного гнева. Лицо матушки, искаженное злобой, навечно отпечаталось в моей памяти. Отец же мрачно взирал на Адеуса, который прикрывал меня собой, напоминая нерушимую стену. «Ах ты! Неблагодарная!» – крикнула мне в лицо матушка, с треском сжимая в ладони веер. «Ты хоть представляешь, что натворила?» «И вам доброго здравия, матушка!» Спокойно поздоровалась я, хотя к глазам подступали слезы. Я соскучилась. Не хотела это признавать. Гнала от себя все мысли о семье, но, увидев их так близко, комок сам появился в горле. Мне с трудом удавалось держать спокойное выражение лица и не позволять голосу дрожать. «Маргари Кольт! Ты самая неблагодарная, бесполезная и ужасная дочь во всей империи!» Все больше распалялась матушка, пытаясь подойти ближе. Ее удерживал отец, но не перебивал. «Я прошу вас первый и последний раз не бросаться столь громкими словами в адрес моей невесты», холодно отчеканила Деус, незаметно сжимая мою дрожащую ладонь. «А ты еще кто такой?» прошипела матушка, сощурив голубые глаза. Она окинула презрительным взглядом моего оборотня и процедила. «Дочь рода Кольт никогда не будет с подобным тебе». «Это решать не вам, мадам», – бросил Адеус и перевел взгляд на моего отца. «Теперь я понимаю, почему Маргари предпочла сбежать». «Представьтесь», – впервые подал голос отец, силой сжимая руку матушки и заставляя ее замолчать. А то она уже собиралась разразиться новыми ругательствами в нашу сторону. «Адеус Вольс, заместитель главы Северной стаи, из Крушнинских лесов. Ледяным тоном произнес оборотень, даже не склоняя головы. «Северная стая? Самая большая и богатая из всех? Неужели он действительно оттуда? Но почему раньше ничего не сказал мне? Еще и заместитель главы. Это почти что наш герцог, если переводить на человеческую систему аристократии. Подобный пост отвоевывает у других. А значит, он один из сильнейших в своей стае. Как же его заколдовали? Это невообразимый удар по чести и достоинству оборотня». «Адам Кольт. Отец Маргари», – представился отец и кивнул в сторону матушки. «Аманда Кольт, моя супруга. Прошу простить ее несдержанность. Мы были крайне удивлены, что Маргари очутилась в Рейвенхилле. Сами понимаете, мы не могли искать в открытую. Слухи – вещь отвратительная». «Твоя сестра лишилась выгодной партии из-за тебя», – прошипела матушка, перебив отца. Она бросила на него злой взгляд и добавила. «Только и умеешь, что все портить. Прекрати, Аманда». Одернул ее отец, тяжело вздыхая. «Побег Маргари и отказ Родвигов от помолвки с Кордилией никак не связаны». «Еще как связаны!» – крикнула матушка, и мне захотелось сжаться в комочек. «Нет», – ледяным тоном произнес отец. «Маргари, тебе следует вернуться с нами домой». «Не поеду», – спокойно ответила я, упрямо глядя на отца. Пальцы Адеуса успокаивающе поглаживали мою ладонь, даруя силы говорить. «Мой дом здесь». «У меня прекрасный бизнес, постоянные клиенты и достойный заработок, который приносит мне счастье. Тут Адеус, с которым я чувствую себя любимой и нужной, в отличие от дома». «Ах ты! В торгашке решила податься? Решила окончательно погубить свою репутацию? Хоть бы подумала о семье и своей сестре!» Взорвалась матушка, с хрустом ломая веер. «Маргари, это твое окончательное решение?» Спокойно уточнил отец, не обращая внимания на кипящую от ярости матушку. Он внимательно смотрел на меня, ожидая ответ. «Да». Я твердо кивнула, не отводя взгляд. «Хорошо». Медленно кивнул отец и перевел взгляд на Адеуса. «Надеюсь, ты не обидишь ее». «Оборотень никогда не обидит собственную пару». Ледяным голосом отчеканил Адеус и добавил, глядя на мою матушку. «И порвет любого, кто тронет ее хоть кончиком пальца и языка». Матушка моментально закрыла рот, словно набрав в него воды, только раздувала щеки и булькала от возмущения. Она резко выдохнула, подобрала подол платья и выскочила на улицу. Хлопнула дверца кареты. Отец лишь покачал головой, глядя на пустое место рядом с собой. У меня душа рвалась на части. Слова матери набатом звучали в ушах. Не зря я покинула дом. Там я никогда не была нужна. Матушка всегда любила больше Кордилию и превозносила ее. Даже сейчас она переживала о судьбе сестры, а не обо мне. От этого хотелось кричать и плакать, но меня сдерживали теплые нежные пальцы Адеуса. «Помни, что ты всегда можешь вернуться», — сказал отец и покинул мое ателье. После его ухода воцарилась тишина. Прошла всего пара мгновений, как послышался мой тихий всхлип, после чего я не смогла сдержать слез. Они ручейками текли, капая на пол. Адеус повернулся ко мне, нежно обнимая за плечи. Уткнувшись в его грудь, я вцепилась пальцами в его рубашку. Успокаивающе поглаживая, он не проронил ни слова. Это и к лучшему. Любые попытки успокоить привели бы к новому витку истерики. Так мы и стояли посреди холла в обнимку. Когда слезы иссякли, и я могла лишь судорожно всхлипывать, Адеус сказал: «Ты мой свет, дарованный Лейной и Инной». Обхватив мое заплаканное лицо ладонями, он нежно стер пальцами дорожки слез. «А ты — мое обретенное счастье», — выдохнула я, улыбаясь.